Глава 25. «Что за...» — не сразу поняла Евгения, что происходит. Только что она летела на крыльях любви к мужчине ее мечты и была уверена, что ничто в этом мире не сможет ее остановить, а ее не только остановили, но и развернули и заставили лететь в другую сторону, заменив при этом крылья любви на настоящее. Знакомое, к слову, ощущение. «Ах ты, мерзавец! Опять?» — возмутилась она. «Ты же обещал, что больше никогда не перехватишь контроль над моим телом без моего согласия». «Во-первых, ничего подобного я не обещал. Во-вторых, ты мне потом еще спасибо скажешь», — возразили ей. «Еще спасибо скажу?» В буквальном смысле слова взбеленилась Евгения. В своих мечтах она уже видела, как ее идеальный незнакомец бросается ей навстречу, подхватывает на руки и целует ее. И желание ощутить его поцелуй на своих губах было столь велико, что это в прямом смысле слова сводило ее с ума. «Немедленно верни мне контроль над телом, или я избавлюсь от тебя», — прошипела она, трясясь от переполнявшей ее ярости. «Не избавишься», — убежденно возразил дракон. «Избавлюсь!» Напрягая каждую клеточку своего сознания, дабы выполнить угрозу, остервенело парировала Евгения. Она не могла, не имела права упустить свой шанс на счастье. Единственный шанс, другого у нее не будет. Либо сейчас, либо никогда. «Ты просто еще меня не знаешь. Ты не знаешь, на что я способна, когда меня разозлить. А ты меня не просто разозлил, ты меня взбесил». «Не избавишься», — повторил дракон. «Потому что то, что ты сейчас чувствуешь, это не любовь, а приворот. Неужели ты не чувствуешь, что ты сама не своя?» «Еще как чувствую», — согласилась Евгения. «Я сама не своя от бешенства. Верни мне контроль над телом немедленно», — потребовала она. «Не могу», — возразил дракон. «Не могу, пока приворот заставляет тебя действовать против собственной воли. Жени, ну посуди сама». «Я не Жени, я...» Она осеклась на мгновение, решив, что для этого урода она не Женя, а... «Я Евгения Александровна», — надменно уведомила она. «Хорошо, Евгения Александровна», — не стал спорить дракон. «Вспомни себя, Евгения Александровна. Случалось ли тебе ранее бежать, сломя голову за первым встречным только потому, что он показался тебе неотразимо красивым?» «Он не просто красивый», — гневно возразила Евгения. «Он особенный. Он словно бы создан специально для меня». «Вот именно», — рявкнул дракон, поймав слабое место в ее доводах и не намереваясь отступать. «Он словно бы создан специально для тебя». С нажимом на последние слова наставительно проговорил он. «Ты видела его издали в течение 10 секунд, не более. Откуда ты знаешь, что он не просто красивый? Чем он особенный? Думай, Евгения Александровна. Чем он отличается от тысячи других красивых лиц? Назови мне хотя бы одну черту его характера, которая тебе в нем нравится. Что ты вообще о нем знаешь?» Но Евгения не хотела думать. Она хотела к нему. Какой гарпием характер? Она даже имени своего любимого не знает. И это ее нисколько не беспокоит. Главное, что он есть. И он тот, о ком она мечтала всю свою жизнь. Тот, кто идеально ее дополняет. А этот квартирант? Мысль о том, что она может упустить свой единственный шанс на счастье, разрывала ей сердце. Понимание того, что она не в силах что-либо изменить, будило в ней отчаяние, которое перекатывалось внутри, подобно волнам штормового океана. Она почувствовала подступивший к горлу комок, а глаза обожгли горькие слезы бессильного гнева. Ее дыхание стало прерывистым, руки задрожали от напряжения, внутри нее вскипела и забурлила ярость, готовая, подобно вулканической лаве, рвануть наружу. И она не стала ее сдерживать, разжала губы и зубы и завопила во всю мощь своих легких. «А-а-а!» Пронзительный, исполненный боли и отчаяния вопль ее получился именно таким, как ей хотелось, оглушительным, надрывным и совершенно душераздирающим. Но привел совсем не к той развязке, на которую она рассчитывала. Вместо того, чтобы вернуться под ее контроль, тело вдруг содрогнулось, словно бы через него пропустили разряд тока, и ее в прямом смысле слова с умопомрачительной скоростью, ибо на несколько секунд она потеряла сознание, рвануло вверх. Когда она пришла в себя, земля уже была где-то далеко внизу, а ветер свистел в ее ушах. «Прости, но ты не оставила мне выбора», — известили ее тоном, в котором не было даже намека на раскаяние. «Не прощу», — зло ответила Евгения. «Если ты думаешь, что я смирюсь, ты ошибаешься. Я найду его. Не сегодня, так завтра». «Кого?» — насмешливо поинтересовались у нее. «Ты знаешь, кого?» — раздраженно фыркнула девушка. «Нет, не знаю», — спокойно возразил Валентайн, — «как и ты». «Кого ты собралась искать? Свой идеал? Свою судьбу?» — насмешливо уточнил он. «Да», — упрямо ответила Евгения. «Да, свой идеал и свою судьбу», — с вызовом выпалила она. И сама же поразилась, как напыщенно, банально и глупо это прозвучало. Тянуть к идеалу и судьбе от этого, правда, меньше не стало. По крайней мере, Евгении казалось, что ее тянуло все так же сильно. Хотя нет, тяга, да, была, но она стала менее всепоглощающей и потому более или менее контролируемой. «Чуть попустила», — скорее удовлетворенно констатировал, чем уточнил Валентайн. «И это даже не приворот, а лишь манок. Кто-то не пожалел сил, хотя ясно кто», — хмыкнул он. Евгения выругалась, но уже злясь на себя из-за того, что ее оказалось настолько легко одурманить. «Спасибо», — выдохнула она и тут же засыпала своего спасителя вопросами. «А что ты сделал? Как ты освободил меня от манка? И что такое манок?» «Манок — это почти тот же приворот. Но он временный, и у него определенный радиус воздействия, который, как и время воздействия, зависит от вложенной в него силы. На твой манок, как я уже и сказал, силы не пожалели, поэтому, собственно, мне и пришлось покинуть территорию Академии. Активируется манок так же, как и приворот, при взгляде на того, на чью ауру он настроен. Однако зацепить им гораздо проще, чем приворотом. В твоем случае использовали, как я понимаю, записку, и как только ты к ней прикоснулась, заклинание начало действовать». «Да уж, оперативненько. Оперативненько Вестгиерский работает, ничего не скажешь. Принц всего несколько часов назад прибыл. Но я же отказала ему. Принцу я имею в виду». Не столько возразила, сколько возмутилась Евгения. «А кто об этом знает?» — усмехнулся Валентайн. И сам же я ответил. «Только ты и он. Ну и я еще, но я не в счет. И что мне теперь делать? Срочно рассказать о том, что я отказала принцу по секрету всему свету? «Дабы весть эта как можно скорее дошла до его дяди», — фыркнула Евгения, по саркастическому тону которой было понятно, что она не собирается этого делать. «Рад, что ты это несерьезно», — хохотнул Валентайн. «А я была бы рада, если бы ты сказал мне, что делать», — вздохнула девушка. «Во-первых, не паниковать», — усмехнулся Валентайн. Его голос обрел более серьезный оттенок. «Ты более крепкий орешек, чем он думает». «И сегодня он об этом узнает», — вздохнула Евгения. «Во-вторых, с сегодняшнего дня я начну учить тебя защищать свой разум от внешних воздействий. От приворота ментальный щит тебя, правда, не защитит, поскольку привораживают не только через ауру, но и через кровь, из-за чего приворот воздействует на организм не только на энергетическом уровне, но и на биохимическом. Однако на тот же манок ты больше не попадешься. Хотя даже и в случае приворота тоже. Думаю, ты и сама понимаешь, чем сильнее твой разум, тем больше у тебя будет шансов распознать вмешательство и противостоять ему». Евгения, понимающе кивнула и тут же подозрительно сузила глаза. «Ты ведь не мог не понимать, что мне понадобится ментальная защита. Так почему же не стал учить меня закрываться с первого же занятия?» Валентайн лишь смущенно вздохнул. «Ух ты!» — радостно воскликнула девушка. «Так я смогу закрываться и от тебя тоже. Отлично!» «Да, ты сможешь закрываться и от меня тоже», — признался Валентайн. Его голос был тихим и слегка виноватым. Он вновь вздохнул и на пару мгновений замолчал, очевидно, подбирая слова. «И да, поэтому, пока у меня была такая возможность, я хотел узнать тебя получше. Кто ты? Что чувствуешь и как воспринимаешь мир вокруг себя? Я должен был понять, могу ли я тебе доверять. Я понимал, что поступаю с тобой не совсем честно», — продолжил он. Его голос стал чуть более напряженным, но и по-другому было никак. «Я понимаю», — успокоила его Евгения. «И даже более того, будь у меня такая возможность, я бы поступила так же, как ты», — в свою очередь призналась она и спросила. «И что же ты насчет меня решил?» «Решил научить тебя закрываться, в том числе и от меня», — усмехнулись ей в ответ. Предположив, что ничего более она не услышит, Евгения вздохнула. «А еще я решил, что, выбрав тебя, сделал правильный выбор», — прозвучало после небольшой паузы.